Глава 6. На мгновение воины Ямадзаки остановились. Наверняка знали о моем могуществе, ведь истории об охотнике на нечисть ходили уже по всему острову. Но через секунду вновь ринулись в бой под крики капитанов. Я не стал медлить и взмахнул мечом. Только целился не в солдат, а в паромы, стоявшие на берегу. С лезвия сорвалась магия и понеслась к воде, оставляя за собой глубокую борозду в земле. Врезавшись в деревянные посудины, разбила их на части, разметав щепки по сторонам. Воины резко остановились, не веря своим глазам. В одно движение я лишил их части средств для переправы. Этой заминки мне хватило, чтобы замедлить время и броситься к противникам. Они даже не замечали меня, когда я хватал их за шкирку, словно провинившихся щенят, и бросал в реку. Облаченные в латы воины с трудом смогут выбраться, и это даст мне достаточно времени, чтобы добраться до их командующего. Ну а если кто-то и утонет, что ж, невелика беда. Кому-то повезло меньше. Я кружил вокруг солдат, иногда ломая им ноги или руки. Те кричали и медленно оседали на землю. В моем боевом режиме даже вопли слышались совершенно иначе. Когда с одной группой было покончено, время вошло в свою колею, и в ту же секунду мир наполнился стонами боли и грязными проклятиями на весь наш клан, но дело не доведено до конца. В лагере увидел несколько телег, загруженных непонятными красными баллонами. Наверное, именно благодаря им тяжело вооруженные воины создавали огненные шары. Не задумываясь, ударил по ним магией, выпустив ее из рук. В тот же миг раздался оглушительный взрыв, и баллоны взлетели на воздух вместе с ближайшими палатками и, возможно, с солдатами, что там были. Отовсюду спешили воины. По большей части с растерянными лицами, но это даже к лучшему. Значит, еще не успели выпить адское зелье. Я вновь взмахнул мечом, и новый удар разрушил оставшиеся несколько паромов. Где-то вдалеке виднелись еще, но до них еще требовалось добраться. Время замедлилось. Солдаты замерли с поднятыми ногами и разинутыми ртами, то ли в крике гнева, то ли так сильно удивились. И в очередной раз Катама приняла больше десятка ванов в свои бурные воды. Оставшиеся же противники рухнули на землю с криками и стонами. Из открытых ран торчали переломанные окровавленные кости. Взмах, и вторая телега с баллонами рванула так, что отбросила назад даже меня. Струи крови уже окрасили воды реки, в которой барахтались вооруженные ваны. Взметнувшись вверх, пролетел десяток дзё, пока не оказался рядом с главным мостом. Удар меча, и тот взрывается от яркой вспышки магии. Все, что строили наши трудяги, вновь ушло на дно. Еще удар, и несколько деревянных паромов превращаются в щепки и груду дымящегося мусора, как и их сородичи. «Арета!» — закричал я, смотря на шатер главы враждебного клана. Всего лишь миг, и я оказался рядом. С лезвия срывается сноп синего света и бьет точно в цель. От меня до шатра протянулась глубокая борозда, оставленная ударом. Красная ткань с треском порвалась, но внезапно моя магия резко устремляется к небесам, где и рассеивается, будто она ударилась обо что-то сверхмощное. «Ита?» — раздался испуганный голос Ямадзаки. «Наша первая встреча. Он оказался не таким уж и старым. Высокий ван с мощным торсом. Но больше всего меня удивил его сосед, а точнее соседка. Акума!» — прошипел я со злостью. Позади кричали раненые воины. Кто-то из них был уже мертв, а кто-то все еще боролся за жизнь. Увидев свое войско, Арета схватился за остатки волос и глухо зарычал. «Подкидыш Ито!» — с усмешкой пробормотала демонесса, показав длинный хвост с жалом скорпиона на конце. «Значит, она успела вернуться сюда после убийства Сарата. Я все же не смог спасти рогатую наложницу, даже обратив время вспять. Плохо. Но какой у меня был выбор? Ведь на кону стоят десятки жизней». «А ты быстро вернулся», — усмехнулась она, а потом подозрительно прищурилась. «Или там другой?» Я не ответил, лишь буравил гневным взглядом, желая сейчас же отрубить ей голову. Эта тварь виновна в сотнях смертей. Из-за нее Ватанабе и Ямадзаки обрели невиданную силу. Пора положить этому конец. «Как у тебя это получилось?» — произнесла демонесса. «Неужто нашел Кидзимуна?» «Тебя не касается», — грозно ответил я и снова ударил мечом. Ярко-синяя линия сорвалась с лезвия и устремилась в красную тварь. Но Акума успела взлететь, а вот потрясенный Арета среагировал слишком поздно и через секунду рухнул на землю с диким воплем. А из двух обрубков, что раньше представляли собой ноги, фонтаном била кровь. В это время демонесса поднялась высоко в воздух, желая удрать от меня. Но такого счастья я ей предоставить не мог. Прыгнул следом, используя новую магию, смог несколько раз оттолкнуться от воздушных масс и схватить беглянку за хвост. Та удивленно обернулась и что-то злобно зашипела, но на такой скорости я слышал только вой ветра. Отмахнулась когтистой лапой, что заменяли ей стопы, и мой костюм затрещал. Порвался, словно была простенькая вещь. Тварь. Коготь впился в кожу, оставив глубокий порез. Пальцы разжались сами собой, и я полетел вниз. Нет. Вновь оттолкнулся от воздуха и подскочил выше. Потом еще и еще раз. Демонесса летела слишком быстро. Неудивительно, имея такие огромные перепончатые крылья. С моих пальцев сорвалась голубая линия, но пролетела мимо. Акума ловко извернулась в полете, пропустив мой удар между крыльями. Твою мать. Мой воздушный бег не мог длиться вечно. Пришлось напрячься и прыгнуть демонессе на спину, вонзив сияющие когти в ее чешуйчатую шкуру. «Пошел прочь!» — выкрикнула та и резко крутанулась в воздухе. И снова я слетел и прыгнул на противницу. Наша круговерть продолжалась пару минут. Акума пыталась оторваться, но каждый раз я настигал ее. Тогда демонесса отбивалась лапами, крыльями и хвостом, желая любыми способами избавиться от меня. Удивительно, но я чувствовал ее страх. Почему? Ведь она казалась могучим демоном, наверное, самым сильным моим противником, но спасалась. Что ее гонит? Неужто какой-то мальчик смог так напугать? Не успел понять, а мы уже зависли над горами Мору. Демонесса спешила спрятаться в своей норе. Потрепанная, с кучей порезов и царапин, она устремилась к черной дыре, где когда-то мы с Ником сражались против кротообразных тварей. В тот момент я устремился к врагу с удвоенной скоростью. Руки и ноги ныли от полученных ран и усталости, но мне все же удалось схватить демонессу за крыло и рубануть мечом у самого основания. Та закричала во всю глотку, запрокинув голову и крутанувшись на месте. Я слетел, и на этот раз уже не смог оттолкнуться от воздуха. Рухнув спиной на снег, скривился от острой боли. Казалось, что в тот момент мне переломало все позвонки. Однако через секунду неподалеку свалилась и Акума. Из обрубка хлистала густая и темная кровь. Демонесса выла и ползла к дыре, царапая пальцы о замерзшие камни. Пришлось вновь переселить себя и двинуться следом. «Стой, тварь!» – прохрипел я, поднялся и, прихрамывая на правую ногу, пошел к противнице. «Сегодня не уйдешь!» Внезапно из дыры послышался вой, а через мгновение оттуда вырвалась пара Мору. Монстры выше обычного вана раза в полтора приземлились рядом с хозяйкой и оскалились, обнажив желтые клыки. «Пошли прочь!» Но мои угрозы остались неуслышанными. Тем хуже для них. Мору бросились как по команде, но я не собирался с ними возиться. Уйдя влево, нанес удар. Тварь как раз оказалась рядом и лишилась головы. Второй монстр не успел даже понять, что произошло, и развернуться ко мне, когда лезвие лунного меча пробило его брюхо и распороло живот. На камне высыпались вонючие внутренности Мору, а я, сжав оружие крепче, развернулся к демонессе. Так, как оказалось, почти добралась до дыры. «Так просто не спасешься», — выпалил я и бросился вперед. Но не успел я сделать и пары шагов, как каменная платформа под ногами дрогнула. Акума обернулась с глазами, полными ужаса. «Нет», — пробормотала она, — «только не сейчас». И в тот момент я увидел огромную снежную руку, поднимающуюся за ее спиной. И когда тень от руки упала на демонессу, та заметила опасность, но не успела даже закричать. И, к сожалению, я тоже не среагировал. Всего лишь миг, и снежная ладонь обрушилась на нас. Я рухнул лицом в зловонную жижу и тут же попытался подняться, но поскользнулся и снова упал. Со второй попытки все же удалось встать. Перед глазами была лишь тьма. Изредка в ней полыхали красные полосы, разрезая пространство. Мир Ятагорас, у которой пожирает тьма. Вскоре здесь ничего не останется, кроме прибежища для монстров. Неподалеку послышался стон, а следом за ним шлепки по воде. Обернувшись, приметил в полыхающем мраке женский силуэт. Акума. Демонесса направлялась туда, где раскручивалась сиреневая спираль. Она походила на водоворот, парящий в воздухе, и увеличивалась с каждой секундой. Еще один портал. Но уж нет. Меч засиял голубым, и это позволило мне хоть немного осветить себе путь. Но вместе с этим со всех сторон послышалось злобное рычание. «Чёртовы твари, чтоб вы горели в пекле!» «Остановить его!» — крикнула издалека Акума. В ту же секунду монстры бросились в атаку. Я отмахнулся вправо, а левой рукой ударил магией. Голубые линии одновременно слетели с лезвия и с пальцев. Раздался рев раненых монстров, хотя я очень надеялся, что кого-то зацепило насмерть. Кто-то из них жалобно заскулил, но твари продолжали наступать. Акума тем временем почти добралась до сиреневого вихря, представлявшей теперь собой круглое окно, в центре которого зияла тьма. Демонесса выскочила на свет портала, и тогда я увидел, что она превратилась в обычную женщину с кошачьими ушками и хвостом, и только уродливый шрам на правой лопатке напоминал, что совсем недавно вместо него красовалось перепончатое крыло. «Стой!» — крикнул я, сам не понимая зачем. Конечно же, она не послушалась и с разбегу нырнула в портал. Чёрт, чёрт, он же сейчас закроется. Но, вопреки моим опасениям, ничего подобного не произошло. Сиреневая дымка продолжала кружить по краям прохода в неизвестность. А вот монстры тоже не собирались сдаваться. Они сновали вокруг, но почему-то не нападали. Возможно, помнят, что произошло в прошлый раз, когда мне помогла мама. Но сейчас придется решить все самому. Я бежал к порталу, посылая в монстров сияющие магические лезвия. И каждый раз кто-то из них выл и скулил. Но тварей оказалось настолько много, что передвигаться в таком темпе было сложно. Они явно пытались меня задержать, перекрыв путь. Желали оттянуть время, чтобы их королева могла спастись. Вот только это шло вразрез с моими планами. В голову пришла отличная идея. Остановившись посреди болота, всего в нескольких дзё от портала, схватил меч и крутанулся на месте, вложив в магию всю свою силу. Линия, искрящая синими молниями, превратилась в кольцо вокруг меня и улетела во врагов, и несколько тварей, что стояли передо мной, разорвало пополам. Это дало возможность проскочить к вихрю и запрыгнуть в него. И стоило это сделать, как позади раздался хлопок, а в лицо ударил свежий прохладный ветер.